Вместо эпилога. Людаша родила сына, которого, как мечтал Глеб, назвали Петром. Иногда Людаше кажется, что маленький мальчик похож на Савина, но каждый раз она успокаивает себя тем, что ей это только кажется. «Лучше с Глебом, чем одной», — думает она, и про себя радуется, что сумела все стерпеть и обрести, как ей кажется, мудрость. К Глебу так и не вернулась полноценная русская речь. Прошло не так уж много времени, и он заметно охладел и к Сашеньке, и к Людаше. «Возраст», — решил он, — «полеты кончились». Он пьет лекарства и трижды в год ложится в больницу, где ему разжижают кровь. С работой, понятно, проблемы. Зато Глеб пристрастился к рыбалке и иногда, вполне счастливый, приносит в дом окуньков и забавных плотвичек-мутантов с глазами на одной стороне. Людаша пока что не пишет книгу, но снова трудится редактором в издательстве «Хронос». Деньги небольшие, зато регулярные, что тоже неплохо. Сашенька родила девочку, которую в честь покойной Глебовой матушки назвали Зоей. Ужас ее бесконечных одиноких беременных ночей с головокружением и рвотой был неописуем. Но в страданиях ее спасала одна мечта. Она станет Глебу женой, матерью его ребенка. Не получилось. Ей так и не удалось приживить Глеба к себе. И теперь, поразмыслив, она допоздна задерживается в офисе или в компании с Георгием Васильевичем, ездит в командировке, о чем Глебу, когда они случаем видятся по поводу дочери, пока не рассказывает. Девочка Зоя большей частью растет у Сашенькиного отца, бывшего военного, который доволен, что армия наконец-то пригодилась и дочери, и внучке. Труднее всех приходится Савину. Еще тогда, сразу после визита Людаши, он с ужасом осознал, что снова обманулся, что эта роскошная редкая женщина не то, что он искал, и совсем не то, на чем он смог бы остановиться. Страсть выдохлась, и мучения доктора продолжились во времени и пространстве. Единственным светом для Аркадия Ильича остались вороны, их крепкие надежные клювы и толковые головы. На стенах больницы, где лежал под ножом Глеб, появилась мемориальная доска. Здесь работал выдающийся хирург Лебедев В.И. Ксения по-прежнему мечтает стать фотомоделью. Настя научилась красиво курить. Андрея нашли следующей весной. А через 10 дней арестовали Дениса, потому что в смертельно сжатом Андреевом кулаке обнаружили несколько денисовых волос. На суде Катя, прорвавшись к обезьяннику, в котором держали Дениса, швырнула ему в лицо бутылку с ядовитой химией, похищенной из геолого-разведочного, но промахнулась. Конец книги. Декабрь 2013 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читал Михаил Росляков.